Глава 17. С Банинских островов мы умчались на север в поисках стада котиков и целых 3 месяца таскались по северным морям в холод и мороз. Порой случалось, что мы попадали в густую бесконечную полосу тумана и по целым неделям не видели солнца. Работа была непомерно тяжелая. Мы не пили и даже не думали о спиртном. А потом мы поплыли на юг, в Йокогаму, с огромным запасом шкур в трюме, предвкушая близость получения жалования. Мне очень хотелось сойти на берег и повидать Японию. Но первый день после прибытия был всецело посвящен работе на судне. Нас, матросов, отпустили только к вечеру. И здесь, благодаря самому строю нашей жизни и установившемуся у людей обычаю обмывать всякие сделки, Джон и ячменное зерно снова подхватил меня под руку и повел, куда хотел. Капитан дал денег охотникам для передачи нам, а те сидели и ждали нас в одном из местных трактиров, чтобы мы пришли их получить. Трактиром всецело завладела компания с нашей флотилией. Всякие напитки лились рекой. Угощали все. Могли ли мы после 3 месяцев тяжелой работы и воздержания, мы, молодые, крепкие, цветущие и здоровые парни, в которых долго сдерживаемой дисциплиной и окружающими условиями, жажда жизни теперь била ключом и шла через край, могли ли мы удержаться, чтобы не выпить 2-3 стаканчиков? Выпьем немножко, так мы решили, а потом пойдем осматривать город. Вышла опять та же самая история. Ведь сколько же нужно было выпить? И чем больше проникал в кровь волшебный жаркий напиток, чем больше смягчались наши голоса и наши сердца, тем сильнее все мы чувствовали, что теперь не время обижать кого бы то ни было. Согласиться выпить с одним товарищем и отказаться выпить с другим – все товарищи, все мы вместе боролись с бурями и лишениями. Все мы, стоя рядом, спускали паруса и натягивали канаты, сменяли друг друга у руля, лежали рядом на той же палубе, когда судно зарывалось в волны, и одновременно поднимали головы, когда оно выныривало, и смотрели, кого из товарищей не хватает. И потому надо было выпить со всеми, и все угощали. И голоса наши становились громче, когда мы все вспоминали 1000 чисто товарищеских поступков. Про драки и словесные препирательства мы совсем забыли. Мы твердо знали, что в целом мире нет парней лучше. Так вот, был еще ранний вечер, когда мы попали в этот трактир. И за всю эту первую ночь на берегу я так Японии и не увидел. Ничего я не увидел, кроме этого трактира, обыкновенного кабака, очень похожего на кабаки у нас дома, да и вообще на кабаки всего света. 2 недели мы стояли в Йокогамской гавани, но из всего города мы только и видели, что кабаки, где собирались матросы. Иногда кто-нибудь из нас нарушал однообразие попоек, выкинув какой-нибудь фортель. Мне, например, посчастливилось совершить настоящий подвиг по этой части. Как-то раз в темную полночь я вернулся вплавь обратно на шкуну и крепко там уснул. А портовая полиция в это время искала в гавани мое тело и выставила мое платье для опознания. «Быть может, именно ради таких вещей и напиваются люди», — думал я. В нашем маленьком кружке то, что сделал я, считалось из ряда вон выходящим событием. Вся гавань об этом говорила. В течение нескольких дней я пользовался громкой славой среди лодочников-японцев и в кабаках на берегу. Мой подвиг был достоин скрижалей истории. Я мог с гордостью вспоминать об этом событии и рассказывать о нем. Сознаюсь, что когда я вспоминаю это, даже теперь, 20 лет спустя, в душе моей поднимается тайное чувство гордости. Это был такой же яркий момент, как когда Виктор разрушил чайный домик на Банинских островах или когда меня обворовали беглые юнги. Но интересно то, что наслаждение Джоном ячменное зерно было еще неведомо мне. Я был по природе своей так далек от алкоголизма, что самый вкус алкоголя меня нисколько не прельщал. Химическая реакция, которую он производил в моем теле, не доставляла мне никакого удовольствия. Мой организм в подобной реакции не нуждался. Я пил потому, что пили те люди, с которыми я жил. Пил потому, что не мог по характеру своему допустить такого позора, дать себя перещеголять другим в этом их излюбленном развлечении. Но я еще был большим сластеной. В тех случаях, когда не было со мной никого, кто бы мог меня видеть, я покупал леденцы и с наслаждением поглощал их. Под звуки веселой песни мы подняли якорь и вышли из Якоганской гавани, держа курс на Сан-Франциско. На этот раз мы воспользовались северным течением, а в спину нам дул крепкий западный ветер, так что мы после 37 дней лихого плавания уже пересекли Тихий океан. Впереди нам предстояло получить кругленькую сумму. И все эти 37 дней мы постоянно строили планы, как мы истратим наши деньги. За все это время никто из нас не выпил ни одного глотка вина, и мозги у нас совершенно прояснились. Каждый матрос прежде всего уверял, как часто раздаются эти слова на баке на идущих домой судах: «Ну, я-то уж буду за милю держаться от этих акул, содержателей матросских гостиниц». Затем, в скобках, шло сожаление о том, что в Якогаме было истрачено так много денег. А затем уже каждый начинал мечтать на любимую тему. Виктор, например, уверял, что как только он высадится в Сан-Франциско, он пойдет прямо, не оглядываясь через пристань и Варварийский берег, дальше, в самый город. Первым долгом он поместит объявление в газетах о том, что он ищет комнату в скромной рабочей семье. «Тогда, — говорил Виктор, — я запишусь недели на две в какой-нибудь танцкласс, чтобы только встретиться и познакомиться с девицами и молодыми людьми. Потом я постараюсь попасть в компанию, где танцуют. Меня начнут приглашать в гости на вечера и все прочее. А с теми деньгами, которые я получу, я могу выдержать до января. А тогда опять отправлюсь за котиками. Нет, пить он больше не станет. Он теперь знает, чем это кончается, особенно у него. Вино вливается внутрь, а рассудок улетает прочь. И не успеешь оглянуться, как все деньги исчезают». По горькому опыту он знал, что перед ним выбор: или попойки дня на три кряду вместе с акулами и гарпиями Варварийского берега, или целая зима, полная здоровых развлечений в приличном обществе. Разве можно было сомневаться, что он выберет? Аксель же Гундерсон, который не любил ни общества, ни танцев, объявил: «Я должен получить хорошую сумму, и я смогу поехать домой. Вот уже 15 лет, как я не видел мать и моих родных. Как только мне выдадут деньги, я отправлю их домой. Пусть они там ждут меня. Затем я выберу хорошее судно, направляющееся в Европу, и приеду опять с деньгами. Если сложить обе суммы вместе, то окажется, что у меня в жизни никогда не было столько денег за раз. Дома на меня будут смотреть, как на принца. Вы и представить себе не можете, до какой степени в Норвегии все дешево. Я смогу сделать подарки и тратить деньги так, что буду казаться им настоящим миллионером, и прожить целый год, не плавая на судах. Как раз то, что я собираюсь сделать», — объявил Красный Джон. «Вот уже 3 года, как я не имею ни одной строчки от своих, и 10 лет, как я не был дома. А знаешь, Аксель, ведь в Швеции такая же дешевизна, как в Норвегии, а мои живут в деревне, фермерствуют. Я тоже пошлю свою получку домой и с тобой вместе на одном судне об одном из горн. Мы себе хорошее судно выищем». И Аксель Гундерсон, и Красный Джон начали наперебой описывать прелести сельской жизни и живописные обычаи своих стран. После этих рассказов каждый из них буквально влюбился в родной дом другого, и они торжественно поклялись совершить путешествие вместе и провести время вместе. 6 месяцев в Швеции у Джона и 6 месяцев в Норвегии у Акселя. Так и не разнять их было до конца плавания. Они прямо с головой ушли в обсуждение своих планов. Длинного Джона домой не тянуло. Но Бак ему надоел. Матросских гостиниц ему также не нужно. Он найдет себе комнатку в тихом семействе, поступит в навигационную школу и сдаст экзамен на шкипера. То же самое говорили и другие. Каждый клялся, что на этот раз он будет умнее и не станет царить деньгами. Подальше от акул, от прибрежного квартала, от кабаков – таков был лозунг у нас в команде. Матросы стали скупыми. Среди них царила еще невиданная бережливость. Они ничего не покупали у эконома. Накладывались заплаты на заплаты, разноцветные куски материи один на другой, в самых необычных комбинациях. Матросы экономили даже на спичках и закуривали не иначе, как вдвоем или втроем от одной спички. Не успели мы войти в гавань Сан-Франциско, как тотчас же, после врачебного осмотра, к нашему судну подплыли лодки с рассыльными из разных гостиниц. Они наводнили палубу. Каждый во все горло рекламировал свою дыру, и у каждого за пазухой была дыровая бутылка виски. Но мы с величественным видом и громкими ругательствами указывали им на трап. Мы не нуждались ни в их гостиницах, ни в их виски, ведь мы были трезвые, бережливые матросы и знали, на что тратить деньги. Наконец, настал день выдачи жалования у судового комиссара. Мы вышли из конторы на тротуар с карманами, полными денег. На нас, точно хищные птицы, немедленно накинулись акулы и гарпии. Мы переглянулись. Целых 7 месяцев мы прожили вместе, не разлучаясь, а теперь дороги наши расходились. Оставалось выполнить последний обряд перед расставанием. Ведь это же был обычай, священный обычай. «Пойдем, ребята», — сказал нам шкипер. Тут же под рукой был и неизбежный кабак. Их даже целая дюжина была поблизости. А когда мы все зашли в один из них, акулы целой толпой стали у дверей на тротуаре. Некоторые из них пытались даже войти, но мы не желали иметь никакого дела с ними. И вот мы все стали у длинной стойки. Шкипер, штурман, 6 охотников, 6 лодочных рулевых и 5 гребцов. Одного гребца не хватало. Близ мыса Джерема мы опустили его на дно моря, привязав ему к ногам мешок с углем во время снежной бури, в промежутке между 2 снежными буранами. Нас было 19 человек, и это была наша прощальная выпивка. После 7 месяцев настоящей, нешуточной работы и в бурю, и в затишье, мы теперь в последний раз глядели друг на друга. Это мы отлично знали, ведь дороги моряков расходились всегда в разные стороны. И все 19 человек, как один, приняли угощение шкипера. А после этого штурман красноречиво окинул нас взглядом и потребовал еще виски. Штурмана мы любили не меньше, чем шкипера. Мы любили обоих одинаково. Можно ли было, выпив с одним, не выпить с другим? Затем угощал Пит Холт, охотник с моей лодки. Он погиб через год на Мэри Томас, которая пошла ко дну вместе со всем экипажем. Время шло. 1 стакан виски следовал за другим. Голоса наши становились громче, а в голове шумело. Всех охотников было 6, и каждый из них настаивал по имя священного чувства товарищества, чтобы весь экипаж выпил с ним хотя бы по 1 стаканчику. Было еще 6 рулевых и 5 гребцов, и все они рассуждали точно так же. У каждого в кармане звенели деньги, и каждый считал, что его деньги не хуже других, а душа у всех была щедрая и благородная. 19 раундов. 19 стаканов один за другим в круговую. Что еще нужно было Джону ячменное зерно, чтобы всецело подчинить себе людей? Все мы были доведены до той точки, когда забываются всякие заботливо взлелеянные мечты. Команда, пошатываясь, вышла из трактира и попала прямо в объятия акул и гарпий. После этого дело пошло быстро. Кто в неделю, а кто и в 2 дня просадил все свои деньги, и содержатели матросских гостиниц начали их записывать на уходящие в плавание суда. Виктор был видный, рослый мужчина. По протекции какого-то своего приятеля ему удалось попасть в спасательную команду. Но объявление насчет комнаты в семье скромного рабочего он так и нигде и не поместил, и танцкласса своего не видел. Длинный Джон тоже так и не попал в навигационную школу. Через неделю он поступил на временное место крючником на речной пароход. Красный Джон и Аксель не послали домой своего жалования. Вместо этого и их, как и всех прочих, раскидало в разные стороны. Они поступили на разные суда и отправились плавать по всем морям света. Их поместили туда содержатели гостиниц, и они трудились, чтобы уплатить акулам авансы, которых никогда и в глаза не видели. Меня лично спасло то, что у меня был дом и семья, куда я мог пойти. Я переехал через залив, добрался до Окленда и, между прочим, взглянул в свиток смерти. Нельсона уже не было. Его застрелили во время вооруженного сопротивления отряду полиции. Виски тоже исчез. Исчезли также старый Коль, старый Смоудж и Боб Смит. Другой Смит с Энни утонул. Француз Фрэнк, по слухам, прятался где-то в верховьях реки. Говорили, что он боится появиться внизу, потому что он где-то что-то натворил. Еще несколько человек отбывали наказание в Сент-Квентине или в Фольскоме. Большой Алик, грек, которого я близко знавал в Бенишии в старые времена, и с которым мы, бывало, пили всю ночь напролет, убил двух человек и убежал за границу. Фитцсиммонс, с которым я вместе плавал, когда служил в рыбачьем патруле, получил рану ножом в спину. У него было повреждено легкое, ранение осложнилось туберкулезом, он долго болел и, наконец, умер. И так все, один за другим. Да, путь смерти был оживленным, бойким путем. А по всему тому, что я знал об этих людях, я не сомневался, что виноват во всем Джон Ячменное Зерно. В одной только смерти он был не повинен. В смерти Смита, Сенни.